baby party all night long. Baby dance, dance, dance, baby party all night long. Baby party all night long. Baby dance, dance, dance, baby party all night long. Baby breakdown, baby dance, baby dance, dance, baby party all night long. Baby breakdown, come on girl. I think you're cool, but I don't want to be misunderstood. No mistake. Me no want no girl with only pretty face. Me want the kicking of the waist and the body with the shape and the cherry with the bass. Me the sound and the place. Me the lie up on the case. See the murder up on your face. This face. This is no sitting place. Me stand up and read, no bow down and taste. Me no run down, darling, no chicken chase. If you know the sex limit, stop at 68. Me near airport away. For some girl with afraid, cause the whole of them, the fish are run down me body bay. Natural baby juice and no concentrate. You never know what's the love, Dr. Gray. Go! Bum bed, bum floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Bum bed, bum floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. My belly full of food. Me go up on a gal feast. Can me go this off sex? Me no go this off heat. Miss remind me of it. Remind me of vanilla when. Remind me of Vanilla Winters. Remind me of Vanilla Winters. A man. Remind me of Vanilla Winters. Remind me of Vanilla Winters. A mango. Remind me of Vanilla Winters. A man. Remind me of Vanilla Winters. A. Remind me of Vanilla Winters. A mango sun. Turn tables spun. Hell Avengers. Go cables hung. Puff it. Remind me of Vanilla Winters. A mango sun. Turn table. Remind me of Vanilla Winters, a mango. Remind me of Vanilla Winters, a. Remind me of Vanilla Winters, a. Remind me of Vanilla Winters. Remind me of Vanilla Winters, a. Remind me of Vanilla Winters. Remind me of Vanilla Winters, a mango sun, turn tables spun, hell Avengers, go cables hung, puffin' dynamite like it's 8-1, so kinda fool, time to move, LA, sunshine and pool, take a pull, paid in full, sumo gods with an ancient bull, dynamite sticks, a Google Woogoo, take a night. Мои заветы и желания. Ау, дикий, дикий, я великий. Хоть сейчас докажу я вам это, но только завтра в 9 я ее буду ждать для прогулки, чтобы походить, а потом ей взять и предложить ко мне в гости зайти, нам чего-нибудь выпить. Мигом мы уже в объятиях были, ясно занимались, чем потом бы. Всюду я буду повсюду участвовать в этом. Мне так охота, жду, жду, жду. Тип-топ, я рад тому, что мы снова. Тип-топ, с тобой уже будем скоро. Тип-топ, мне чего ждать нам такого. Изъяна не найти в нем, нет. Даже сейчас он меня волнует. Что же тогда со мной? Завтра будет уже нету сил. Я хочу быть с ним. По-моему, он неотразим. Завтра буду в 9, обещала опоздать. Просто не имею права, полна любви. Я был бы, встал, поднимал, а потом опять опускал. Только бы сам об этом он сказал. Заходи ко мне сегодня, выпьем чай. Чем бы мы с ним не занимались тут, бэйби, это будет маршрут, его я. Тип-топ, я рад тому, что мы снова. Тип-топ, с тобой уже будем скоро. Тип-топ, мне чего ждать нам такого. Об этом спросить, хотя лучше пусть сам покажет, наполнит хочу еще, чтобы перестало меня жечь одно место. Буду любить тебя часто. Почему бы и нет, только выключи свет. В один миг себя скинь, все, не могу. Я хочу токи двух тел, лишь контакта ждут. Дари мне тепло, страсти и бури. Так, чтобы, прям в губы я разорву на тебе джинсы. Мы летим вниз, такого мы хотим. Я его к утру разбужу и скажу: заколебал ты! Если было нам это легко, мы сегодня всю ночь уже телами двигали. Чего хотим, это снова сейчас. Одеяло мы на пол скинули. И вот опять мы с тобой там. Откуда я недавно был сам, далеко так. Полагаю, секс тут будет вечно. Это я люблю. Это я люблю. Ой, деловой это секс-машина. Дядя звонки это секс-машина. Наша домик тоже секс-машина. И все вместе мы секс-машина. Деловой это секс-машина. Дядя звонки это секс-машина. Наша домик тоже секс-машина. Мы парковка для Луганск People's Republic in a building, Mix Master Freak Zulu Nation. Итак, в этом деле я конкретно преуспел. Придумав дивый рэп, я пил его и ел. Мой рэп из глуши, синоним нищеты. С каждым местным я легко на ты. Для узкого эфира радиочастот. Мой рэп неформатный, тот да не тот. Понимаете меня? Назло нет цвета, есть мрак, и не повезло создать позитив, мое ремесло. По этому поводу есть пара слов. Папа, и сила музыки многих спасла. Не надо грустить, с упорством осла. Сила времени расставит все по местам. И после зимы настанет весна. Радуйся, улыбнись и просто сияй. No woman, no cry. В общем, сам выбирай самых окраин на великой. Судьбы чужие меняли. Ангелы, фишки, метали, кричали, стонали, летали. А я где-то между адами раем. Кричу тебе, выбирай. При этом сам выбирай. Те, кто пришли однажды, те уже плоды пожинают. И тебе делают зло, а ты сделай добро им. Брат мой, не мешай, сестра. Не мешай, полисмен, стоящий у поста. Не надо мне мешать, враг мой ты или друг. Даже если на тебе замкнется вселенная круг. Мадапака. Море позитива. Мадапака. Если ты въехал криво на Мадапака. В жизни есть что поменять. Мадапака. Говорить есть чем удивлять. Мадапака. Добраться смогли ты. Уверенно дойдешь до солнца и до звезды, которая будет сиять только для тебя. И твои дни будут прожиты на земле не зря. Но почему же так? Ты нам не веришь, убираешься, не видя знак. Пойми, у каждого своя тропа, но выбирай два пути. Дорога в ад или дорога в рай. Мадапака. Motherfucker. What's up, nigga? Motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap. Motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. I'm 100% nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. I'm 200% nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why do police hate niggas? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. They hate us cause our dicks is bigger. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why do you call yourself a nigga? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Cause I'm a motherfucking nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you drink so much beer? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. I don't drink beer, I drink more liquor. Cause I'm a nigga. Motherfucking nigga, man, I ain't all dog African American shit. Fuck that, I'm a nigga. I ain't mixed, I'm a nigga. N I G G A, nigga. Motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Ugandan People's Republic in a building. Mix Master Freak Zulu Nation. Mother. You already know. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you eat so much chicken? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why would you naked in my kitchen? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you call them hoes bitches? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Cause them hoes is bitches. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you stay in the hood? Teach this to your nephew's thesis. Let it breach the length in your arm reaches. I hope this, opus with the gross focus. And loop through the track like great roller coasters. And have fun like the treacherous. Don't let your smartphone send an intelligent text message saying peace, peace, love, love, unity, unity, having fun. The boss, the bar, please. You would take a nap, 2 to 3, with the 1-2 or a stand. Let unity hit your forehead and get your mind thinking, how can I annihilate the hate, create less gunslinging, get the black death shrinking? I'ma let my pen grip the speakers and tweak the land of niggas saying peace, peace, love, love, unity, unity, having the fun. Peace, peace, love, love, unity, unity, having the fun. Dreaming, trying to harder now. Excel the naughty, prophet, dropping choppers, dropping shit and pun. I never get enough, cause all the shot I see is always wrong. This over with purpose, they give it a high blood blow. The soaking sauna of the soul, I learned to smith instead like sauna. Ain't no chapter scared to lose, no more chapters made redundant. Mixing old school scene with his PMing phone. So my axes be piled, I press like fine, invested in text. Hold it close the way I spun until I stomach a hibernate. Could have scored it, sedative, not seductive and kinetic. So no arrest, more I'm sore, no human abundance. But in his nice soma like set, so I mince, mince, not mix. Well, for 10 minutes and drink straight. Will bliss off custom beverage, sipping make you look so average. Let me glad that you receive its impurity. Name in condition, lead us through the slit that lick us or a slim voice to unleash. Ugandan People's Republic in a building. Mix Master Freak Zulu Nation. Nothing less, only more. Nothing less, only more. They both the bodily. Nothing less. The boss, the boss. Nothing less, only more. Nothing more. Nothing less, only more. The boss, the boss, blazing trees, but I'll be guarded now with boss the mic. the most about legends. The most about legends. Please, but I'll be God enough. The most about legends. Please, but I'll be God enough. The most about legends. Please, but I'll be God enough. The most about legends. Nothing less. The most about. Nothing less. The most about. Nothing less. The most about. Nothing less. Nothing less. The most about legends. Trees, but I'll be God and I would boast of my coming. Dream is running harder now. The boast about legend. Trees, but I'll be God and I would boast of my coming. Dream is running harder now. It's out the night of piping. Drop a chop, it's proper cheating. Pun, I never get it out. Cause all the shot I see is worse. The boast about legend. Trees, but I'll be God and I would boast of my coming. Dream is running harder now. It's the boast about legend. Trees, but I'll be God and I would boast of my coming. Dream is running harder now. It's out the night of piping. The boast about legend. Trees, but I'll be God and I would. Nothing now. Nada mejor que todo hubiese ido bonito. Nada mejor que las sonrisas. Nada mejor que tener a alguien. Y nada más y nada mejor. Nada mejor que el escuchar. Nada mejor que dibujar. Nada mejor que disculparse. Y si cerrara los ojos e imaginara algo mejor, tal vez lloras al abrirlos porque hay que ver cuánto dolor. Tan solo una canción, un pensamiento, una oración de un rimador más optimista y soñador. Nada mejor que todo hubiese ido bonito desde el principio de los escritos hasta el final del infinito. Nada mejor que las sonrisas de los necios ante las burlas de los sabios que a veces miran con desprecio. Nada mejor que el mundo hubiese sido plano y con ello haber conseguido que el hombre fuera algo más humano, con palabras de poetas y esculturas de artesanos, no palabras de mentira de un presidente republicano. Nada mejor que tú seas grande y yo pequeño y luego estemos jugando lo mismo y en verdad no solo en sueños. Y nada más y nada mejor que preguntarle al señor obvio si en el fondo de su ser reside el amor. Nada mejor que tener a alguien a quien llamar para charlar, para reír, para abrazar, para llorar. Nada mejor que tener a alguien de quien uno pueda fiarse y hasta en eso y muy de cerca hay que fijarse. Nada mejor que disculparse del error que has cometido, si además el que has sufrido ser querido. Y nada más y nada mejor que a veces ser más optimista aunque parezca ser ingenuo y soñador. Y si cerrara los ojos e imaginara algo mejor, tal vez lloras al abrirlos porque hay que ver cuánto dolor. Tan solo una canción, un pensamiento, una oración de un rimador más optimista y soñador. Nada mejor que el escuchar aquellas letras de esas viejas canciones con sus refranes y lecciones, reencontrarse con estas. El escuchar cómo tocaban y aplaudieran más sabiendo que ese estilo ellos creaban. Nada mejor que dibujar a toda la música de hoy día con los muestreos de aquellas viejas melodías. No quiero ser ni parecer un amargado nostálgico. Es mi homenaje a aquel sonido tan mágico. Nada mejor que usar el beat para sentir, usar el rap para decir. Bien decir si hay que decir, sé que hay veces que voy a tener el beat. Police, a la pula my green Sophie, my broski, broski. If I double up my cup, I'm overdosing, dosing. But it's weed and liquor, I need consulting, showing. Run it back turbo, put it in sport. The 2-seat coupe, that's an all-white pole. Go from the slums just to kick down doors. I've never seen violence, the rule I've seen. Had to get a whip, bro, had to persevere. We assertive here, we assertive. Gotta make this shit work. All white right, t-shirt, I just clean. Bro, step in the Mary Jean. I came up from selling weed. I see me on TV screen. Bro, Lucy, she a freak. She want this D. She on her knees. She, ay, ay. Pull up in the RS6, don't take no pics, girl, take this dick. Car ain't got no clutch, press a button to start, hear the engine rip. Bando spinning like she's still cutting down, grabbing Italian trim. Luhansk People's Republic in a building, Mixmaster Freak Zulu Nation.